«Стреляй первым, уважаемый батыр», — коротко поклонился Добрята всаднику, который кивнул с достоинством и вышел на позицию. Бури никуда не спешил, он немного постоял, слегка успокоив дыхание, а потом, наложив стрелу на лук, выпустил ее по мишени. Стрела рванула бок барана, обнажив мясо, и улетела куда-то вдаль. Воины Уар восторженно заорали. Выстрел был хорош, но Бури поморщился, он не учел ветер. Следующие выстрелы он положил в цель одну за одной, неторопливо и аккуратно. Он и воевал точно так же, сохраняя голову холодной всегда, что бы ни случилось. «Молодец, Бури!» Хан хлопнул своего нукера по плечу и насмешливо обратился к Добрите. «Мне уже замочить свежие ветки, мальчик, бить по спине не буду, не заслужил. Получишь по заднице, как ребенок, который украл у матери лепешку. Я заберу вот этого». Добрят откнул в жеребца нукера, что был справа от хана. Парень вышел на позицию, сделал несколько вздохов, а потом, зажав в ладони 5 стрел разом, выпустил их по мишени за 3 удара сердца, одну за одной. Воины Уар, раскрыв рот, смотрели, как с сочным чавканьем стрелы, одновременно висевшие в воздухе, впились в мишень. Они легли так тесно, что их можно было накрыть ладонью, и кочегиры, получив привычное развлечение, злорадно заорали, подбрасывая шапки. Ирхан, посрамивший надменных богачей, увешанных золотом, надолго стал их героем. Нищие племя, они немногим отличались от детей, и радовались точно так же, от всей души, не скрывая эмоций. «Как ты это сделал?» – ошеломленно спросил Ирнак. «Я отдам тебе коня, если ты сможешь это повторить». «Он уже победил, хан», – спокойно сказал Бури, снимая тетиву с лука. «Парень хорош, такого стрелка нет даже у самого великого Кагана». «Да», – поморщился хан. «Мое слово было сказано, но ему просто повезло». «А сейчас», — спокойно произнес Добрята, который повторил свой выстрел, превратив баранью тушу в огромного ежа. «С ума сойти», — пробормотал Ирнак. «Твой отец прав. Бог Тенгри, впрямь, даровал тебе глаза орла. Никогда не видел ничего подобного. Тудун был, в общем-то, неплохим человеком и умел признавать поражение. Он ехал сюда, готовый содрать кожу со старика Анура, а теперь одобрительно хлопал по плечу его сына, рожденного от славянской рабыни. Он разделял веселье кочегиров, восхищаясь воинским умением мальчишки. Для него искусный воин не мог быть плохим человеком, ведь сами боги отметили его. «Мальчишка получит отличного коня», — крикнул он толпе, которая гомонила и обсуждала происходящее. «Теперь пересудов будет на несколько лет, а эта история покатится по степи от кочевья к кочевью, от костра к костру. Режьте еще баранов», — сказал Анур. «Пусть все сегодня порадуются вместе со мной. Ты не возражаешь, мой хан?» «Конечно, нет», — пожал тот плечами. «И я с удовольствием выпью за твоего сына. Он славный воин. Кстати, у тебя есть мед, почтенный Анур? Немного найдем», — подмигнул тот. Он покривил душой, и меда ему хватило на то, чтобы упоить до потери сознания и самого Тудуна, и его нукеров. Теперь они храпели на разные лады, валяясь в разнообразных позах рядом с Дастарханом, заваленным объедками. «Слушай, отец», — негромко сказал Добрята, обгрызая холодное мясо с бараньей лопатки, — «а ты здоров врать, оказывается. А когда про госпожу Ирдины начал рассказывать, то даже я чуть не поверил. Я потом жупану Арату расскажу, как он свою вторую жену отсюда связанную возил. Он живот со смеху надорвет. Я слышал, что твоя дочь окружена почетом в Мараванских землях. Она же дочь хана». «Да, я знаю», — махнул рукой польщенный Анур. К разговору с Тудуном он готовился не один месяц, понимая, что он неизбежен, и долго шлифовал каждое слово, каждую интонацию и каждый жест. «Моей дочери повезло с мужем, и я скоро в 9-й раз дедом стану. Великое небо забирает моих детей, но взамен дарит много здоровых внуков. Надо принести богатые жертвы за эту милость. А насчет вранья ты не прав. Не вранье это. Вранье – дело постыдное, оно нужно тому, кто преследует этим обманом свою выгоду. А разве я сделал плохо, когда сберег столько жизней своих родичей? Значит, не вранье это, а военная хитрость. Это тебе князь сказал», — понимающе кивнул Добрята. «Ну, князь», — не стал отрицать очевидное Анур. «Умного человека грех не послушать, может, сам умнее станешь. Кстати, я тебе не советую больше так себя с Тудуном вести. Знай свое место, мальчишка. Думаешь, он теперь заберет меня с собой?» — спросил Добрята. «Должен предложить», — пожал плечами Анур. «Думаю, захочет похвалиться Кагану, что в его землях такой лучник есть. Пойдешь с ним, позовет, «Пойду», — кивнул Добрята. «Чего тут сидеть, вшей кормить? Думаешь, там вшей меньше?» — удивленно спросил Анур. «Да сам великий Каган от них только шелковой одеждой и спасается. Огнит ему рабы не вычесывают. Я сам видел. Маслом оливы волосы густо смазывают, а потом расчесывают частым гребнем. Не люблю я их», — поморщился Добрята. «Да и князь Грязнуль сильно не одобряет. Говорит, что если человек сам грязный, то и в делах у него грязь. Ишь, ты», — удивленно покачал головой Анур. «Попробовать помыться, что ли? Может, и правда, меньше кусать будут. Спасу от них нет, все чешусь и чешусь». Они говорили еще долго, пока рассвет не тронул зарей край неба. Добрята задремал, прикрывшись старой кошмой. Задремал и Анур, который сегодня прошел на волосок от лютой смерти. Он вспоминал молодого славянского хана и его глаза, которые прожигали словно насквозь. Он вспоминал и его слова, сказанные тогда: «Ты не предаешь свой народ, почтенный Анур. Как можно предать кого-то, спасая его от смерти? А что касается Кагана, он уже проиграл, только еще не знает об этом. Разве тебе по пути с тем, от кого отвернулись боги? Думаю, нет, ведь ты умен. И вообще, вовремя предать неудачника, уважаемый Анур, это не предать, это предвидеть». 13. «Да, я умен», — согласился сам с собой Анур, смежив усталые глаза. «И я никого не предавал, я просто выбрал себе нового Кагана. Имею право, между прочим, или я не хан своего народа». Глава 27. Июнь 625 год от РХ. Аварский Каганат. Земли племени словаков. 500 всадников шли неспешной рысью по землям своих данников. Словаки не посмели восстать против господ, и покорно сгибали спины, когда видели красные бунчуки из конских хвостов. Сам Тудун с войском изволил пожаловать. Те, кто успел, уходили в заросли, и уже оттуда пугливо смотрели, как пыльная змея смертоносного войска ползла мимо их лачуг. Ветер доносил до них тяжелый запах конского пота и немытых тел, страшный запах, знакомый всем в этих местах. Кочевники не жаловали воду. Каждый всадник вел на поводу второго коня, навьюченного припасами и доспехом. А иногда таких коней было три, если знатный всадник не хотел утомить походом выученного боевого жеребца. Сидельные сумки, хурджуны были набиты сушеным мясом, и куртом, творогом, твердостью напоминающим камень. Воины шли по родам, держась вместе. Они и воевали точно так же, стоя плечом к плечу со своими братьями и соседями. Ели они тоже из одного котла, и даже шатры ставили на особицу, не смешиваясь с другими родами. Тут, за Моравой, власть абров оставалась незыблема, и жупаны из полукровок и родовой знати, присягнувшие кочевникам, спешили выказать свое почтение на всем пути войска. Угощения, угодливые улыбки и раболепные речи встречали хана в каждом словацком городке. Его уже тошнило от них, как тошнило от трясущихся от ужаса славянских девок, что подсовывали ему запуганные рабы. Тудун Ирнак повел в поход только своих воинов. Битые славянами роды он звать не стал, стыдясь их трусости и слабости. У него не было грандиозных планов, скорее наоборот. Он должен вернуться в степь, разграбив мараванские селения и приведя свежий полон. Ему не нужна была большая война, но показать свою власть он просто обязан, иначе какой же он хан? Небольшой набег – это то, что надо. 3-4 сотни пленных, которых он раздаст по верным родам, лучше всяких слухов и песен расскажут о его победе. Ведь победа – это то, что уже успели забыть его новые подданные. Добрята скакал в свите хана. Он стал нукером ханского нукера Бури, того самого, которого победил в соревновании по стрельбе. Такова была тонкая месть Тудуна, который не забыл наглого поведения мальчишки. Впрочем, Бури был выше этого. Спокойный, основательный воин презирал мелкие дрязги, и Добрята совершенно искренне зауважал его. Мальчишка смирил свой нрав и покорно таскал воду, разжигал костер и кашеварил, будучи младшим из всей ханской свиты. Как он и надеялся, Тудун, когда протрезвел, предложил ему службу, и Добрята ломаться не стал, ведь он и сам хотел именно этого. Добрята обнял на прощание Анура, к которому и, впрямь, искренне привязался. Да и тот, судя по скупой слезе, привязался к мальчишке, который заменил ему 5 сыновей, погибших в славных походах. Хотя, что славного было в том, чтобы получить камнем по голове под Фессалониками, быть пронзенным баварским дротиком или изрубленным топорами данов, Добрята решительно не понимал. Он так и не стал храбрецом, отчаянно боясь показать свой страх людям, которые презирали трусов. Потому-то он и терзал свой лук, стараясь стать лучшим из всех стрелков. Парень прятал свой страх, убивая издалека. Он понимал, что нестись в конной лаве, опустив копье, ему не суждено. У него просто разорвется сердце от невыносимого ужаса. И, тем не менее, он был в войске авар, которые шли с карательным походом с Мараванские земли, совместив сразу несколько дел. Тудун объедет племена словаков и ляхов, галиншичей, собрав дань, а потом ударит по мараванам с севера, там, где их никто не ждал. Аварское войско разорит часть мараванских земель, а потом уйдет к себе, нагруженное добычей. Правда, Тудун с большим удовольствием прошел бы по этим землям с отрядом, большим раз в 10, призвав на помощь другие рода племени Уар, но приказ Кагана был жестким, никаких войн до похода на Константинополь. Все, после. Каган, которому было уже за 60, хотел остаться в веках, затмив славу великого отца и брата. Ему, сидящему в хринге, полном золота, не нужна была добыча из нищих земель. Особенно сейчас, когда каждый всадник на счету. Ведь кто бы и что ни говорил, авары были не особенно многочисленны. Баян и привел в эти земли 20 тысяч воинов, а теперь его младший сын может выставить около 30-40, потому что через Карпаты перевалило еще множество мелких племен, присягнувших каганам на верность. Добрята с любопытством поглядывал по сторонам. Он никогда не бывал в этих местах, но ощущение глухой и тоскливой безнадежности напомнили ему первый приезд в земли Мараван, когда он и познакомился с Аратом. В землях новгородского князя было не так, там не было этого липкого, висящего в воздухе страха, верного спутника аварской власти. Страх раба, что завтрашний день будет хуже, чем сегодняшний. Страх, что твоя жена и дочери после ухода всадников снова будут рыдать, пряча глаза от людей. Страх, что ты, сильный муж, не можешь помешать этому позору. Это был страх, который калечил души, превращая людей в забитых животных, что падали ниц при одном лишь грозном окрике. Пару раз он заметил внимательные глаза в чаше. Точнее, не заметил, только почувствовал ненавидящий взгляд, который мазнул по нему, и убежал прочь, словно боясь задержаться надолго. Ему этот взгляд был знаком, и он удовлетворенно напевал, таская воду и разводя огонь. Пока все шло именно так, как нужно. Он еще не стал тут своим, но непременно станет. Место ближнего ханского нукера нужно заслужить, а уж ничтожному полукровке, рожденному рабыней, понадобится приложить втрое больше усилий, чем юноше, чья мать была из хорошего рода. До земель ляхов оставалось недолго, и там они не задержатся. Галиншичи были крошечным племенем, что жило у истоков Одры. А вот восточнее раскинулся многочисленный народ веслян, и уже там власть авар была намного, намного слабее. Это упущение Тудун Ирнак тоже планировал исправить после похода на Константинополь. Вечером, на стоянке Добрята пошел к реке, помахивая ведром. Узкая речушка, что текла рядом, была прозрачна, словно слеза. Он ушел выше по течению, ведь у самого лагеря вода была мутной, взбитой копытами тысячи коней, пришедших на водопой. Добрята вышел на песчаный пляж, окруженный густыми зарослями осоты и камыша. Безумно захотелось пройтись на лодке со строгой, зацепив на ужин щучку или леща, вытащить крупную рыбину, выпотрошить, посолить, а потом обмазать глиной и запечь. Чешуя отойдет вместе с глиной, обнажив вкуснейшее мясо. Умем, вкусно-то. Но нет, нельзя. Добрята с сожалением вздохнул. Не в обычае всадников есть рыбу, засмеют. Только совсем уже нищие племена, лишившиеся большей части стад из-за мора или чересчур суровой зимы, доходили до такого унижения. Принести в лагерь рыбу было немыслимо. Это стало бы признанием того, что он чужак. Двойной крик сойки заставил парня вздрогнуть. Неужели? Или совпадение? Он пугливо оглянулся и, не увидев никого поблизости, ответил: «Теперь нужно подождать». Плеск воды, который Добрята услышал через пару минут, заставил сердце биться сильнее. А когда к нему подплыла лодочка-долбленка, в которой сидел незнакомый мужичок, парень напрягся. Этого человека он не знал. «Боярин Арат привет шлет», — негромко сказал мужик, выцеливая рыбину за водной гладью. Зубчатая острога, вырезанная из кости, пробудила в Добрите чувство зависти, ведь он и сам хотел того же. «И ему привет передай», — буркнул Добрята. «Как узнал меня? Так ты мальчишка, который тайный сигнал ведает», — ухмыльнулся мужичок. «Тоже мне, хитрость. Известие с Аварского берега прилетело, что войско в эти земли ушло. Гонец сказал, что и ты должен тут быть. Есть что сказать. Скажи, «Пусть на севере войско Абрав ждет», — ответил парень. «Они из ляжских земель нападут. 500, из них сотня в доспехе. Хотят пограбить немного и уйти с полоном. Ведет их туда Нырнак. С ним что делать?» Пристально посмотрел на Добриту связный. «Скажи, пусть не тронут его», — ответил тот. «Пригодится. Добро», — кивнул связный. «Передам. Бывай, паря, и тебе не хворать», — ответил Добрята, зачерпывая воду ведром. Ему еще предстояло разжечь костер и сварить похлебку. Север мараванских земель встретил Авар неприветливо. Всадники скрипели зубами в бессильной злобе и жгли пустые славянские лачуги, где не было ничего, кроме глиняных горшков. Разве это добыча? Такую дрянь любая баба за четверть часа слепит, навивая из глиняного шнура стенку будущей посуды. Тьфу! Зарево славянских весей озарило багровыми всполохами закатное небо, подавая верный сигнал тем, кто еще не ушел. Бежать, бежать, пока не поздно. Население этих мест схлынуло на юг, словно вода в отлив, оставив урожай на убогих клочках полей. До него ли было сейчас? Всадники рассыпались по равнинам Моравии и дорогам среди лесов. Проводники из ляхов, что вели войско, путались, приводя воинов к засекам и завалам, из-за которых летели стрелы, смазанные дерьмом и ядом, от которого потом трясло в жестокой лихорадке. Прорубаться через преграды под ливнем стрел – безумие, и всадники искали широкие пути, благо тут хватало равнин. Иногда на авангард войска нападали небольшие отряды полукровок, но, получив отпор, отступали с позором. Всадники рода Уар, разодетые в хорошие плащи, пластинчатые доспехи и блистающие золотом на рукоятях мечей, смотрели с презрением на немногочисленные трупы оборванцев, одетых в обноски, на их убогие луки и кривые копья. Они раздавят таких вояк, словно лягушек, ни у кого не было ни малейших сомнений. Но всадники были на верном пути, ведь чем дальше они уходили, тем чаще на них нападали. И так было до тех пор, пока гонец передового отряда не принес весть, что впереди их ждет целое войско, не меньше, чем их самих. Их ждали. Это Тудун понял сразу же, когда увидел строй конницы, центр которого составляли точно такие же, как у него, тяжелые всадники. Только доспехи у них были не только пластинчатые, снятые с убитых господ, но и сделанные из колец. Сердце опытного воина сжалось. В голове все сложилось в один момент. Пустые деревни, завалы на дорогах, наскоки каких-то убогих бродяг, которые убегали именно сюда. Их вели. Вели так, как ведет баранов пастух. Что же, пусть так, они все равно раздавят своих слуг, возомнивших себя хозяевами. И тогда они разорят этот край, приведя его к покорности. Это будет несложно. Войско Авар построилось на битву, с любопытством разглядывая полукровок, которых раньше из-за людей-то не считали. Всадники переговаривались, презрительно поглядывая в сторону врага. Они и не слышали, чтобы эти черви сражались в доспехе, словно знатные воины, имеющие десяток семей славянских рабов. Хан поднял руку, из флангов потекли конные лучники, которые в неспешной рысе начали расстреливать противника. Тот не остался в долгу и выдвинул им навстречу свои отряды. Строй аварской конницы двинулся вперед, постепенно набирая ход, а длинные копья, украшенные флажками, начали опускаться вниз. Тут-то и заметил Тудун Ирнак несколько странностей, отчего его настроение ухудшилось еще больше. Во-первых, копья полукровок были длиннее, во-вторых, держали они их под мышкой, а не двумя руками, как делали все нормальные люди. В-третьих, на левой руке у них был каплевидный щит, который острым краем закрывал ногу почти до стопы. И это было скверно. Отборные ханские отряды он сам пока в битву не вступали. Они вступят в бой там, где будет нужен решающий удар. Отряды, построенные по родам, ударят по всадникам врага. Знатные воины, одетые в доспех, недоступные для стрел, собьют с коней лучников, проломят строй и начнут теснить его. А потом в самое слабое место ударит кулак тяжелой кавалерии, рассекая войско на две половины. В пролом строя вклинятся лучшие воины, а потом враг побежит, а легкая конница вновь вступит в дело, преследуя его. Или наоборот, если враг окажется стоек, легкая конница пустится бежать, а противник, сломав строй, бросится догонять ее и попадет под фланговый удар панцирной конницы. Так было всегда, и так должно было случиться сегодня, но не случилось. Центр вражеского войска, закованный в доспех, набрал неслыханную скорость. Не воевали так никогда, не было нужды мчаться, загоняя коня. Неспешный шаг и почти фехтовальные уколы копьем – вот тактика тяжелой конницы, что не менялось уже больше тысячи лет, но полукровки, пустившие коней быстрой рысью, ударили своими длинными копьями, выбив из седел полсотни всадников сразу. Хруст копий, сломанных страшным ударом, разнесся по полю, поразив опытнейших воинов. Неужто враг лишился оружия, но те взяли в руки булавы и начали крушить аварские шлемы и доспехи, отбиваясь от их копий щитами. «Проклятие!» – заревел Эрнак. Центр его войска был практически смят, а тела сбитых с коней всадников топтали подковы мараванских коней, перемешивая человеческую плоть с травой и пылью. Это было не по плану. Вперед! Полусотня отборных ханских воинов, одетая в железные пластины доспеха, перебросила копья со спины, где они висели в петле. Яркие флажки трепетали у наконечников, а воины тронули пятками коней, движением колен направляя боевого друга. Тяжело держать поводья, когда в руках копье длиной 8 локтей. Все пошло не так, опытнейшие воины не смогли переломить ход сражения, ведь полукровки воевали непривычно. Они таранили всадников длинными пиками, и при этом даже не думали вылететь из седла под копыта коней. Странные седла, непривычно глубокие, с высокой задней лукой, были тому причиной. И только тогда хан Эрнак понял, что битва проиграна. Длинные копья ломались то и дело, но размен был не пользу авар. Одно копье на одного воина. И, зачастую, те, кто ломал копья, уходили в тыл, откуда возвращались с новым оружием. «Отходим!» – заревел хан, но в пылу сражения кто услышит голос одного человека? Раздался сигнал рога, и всадники авары отхлынули от мараванских порядков, чтобы привычно собраться для следующей атаки. «Труби отход!» – заорал хан. «Отход!» – его отряд рубился в самой гуще, там, где уже никто никого не таранил. Тут просто не было места для этого. И вот именно здесь великолепная выучка знатнейших воинов Панонии дала о себе знать. Они играючи отбивали удары копий противника, целя в незащищенные места и подсекая острым лезвием наконечника ноги вражеских коней. Опытный всадник умел не только бить копьем сверху и снизу. Он мог рассечь горло соперника, распороть ему ногу, оставив того истекать кровью или провести укол в лицо. Теперь уже полукровки посыпались с коней, встретив противника куда более высокого класса, чем они сами. И только начавшийся отход легкой конницы спас множество мараван. Полукровки, подчиняясь сигналу, разошлись в стороны, а в ханский отряд ударили свежие конники, сбивая цвет аварского войска с коней. «Хан, уходим!» — крикнул Бури, рубившийся рядом. Его нукер Эрхан крутился где-то сзади, выпуская стрелу за стрелой. «Уходим!» — сплюнул хан, который с огромным трудом отбил копье, которое должно было проткнуть его насквозь. Войско авар бросилось на утек, привычно стреляя, развернувшись назад. Опытные воины умели отступать, ведь это обычный маневр, которым они владели в совершенстве. Сегодня боги не на их стороне. Пятая часть всадников потеряна убитыми и ранеными, а значит, нужно отходить. Маравани не стали преследовать их, ведь тогда победа может стать горше, чем поражение. Авары стреляли, повернувшись назад, ничуть не хуже, чем глядя вперед. Смельчаки, которые попытались их преследовать, быстро отстали, поймав стрелу или лишившись коня. А вот ханский отряд, застрявший в гуще сражения, уже окружали, и счет шел на какие-то минуты. «Уводи хана, Батырнури», — сказал Добрята, подскакав к ним. «Тяжелых всадников, измотанных боем, вот-вот охватит кольцо врага. Дай мне свои стрелы, и уходите отсюда». «Ты спятил, мальчик», — удивленно посмотрел на него воин. «Дай стрелы и уводи хана», — повторил Добрята. «Нас вот-вот перебьют. Уходите на лесную дорогу. Вон там, справа, доспешная конница скачет совсем не быстро. Кони устали, а сзади идет немаленький отряд врага на свежих конях, который попытается догнать их и перестрелять издалека». Маравани пошли наперерез, оттесняя Эрнака и его воинов от остального войска. «Им нет нужды спешить, нужно лишь отрезать ханский отряд от основной армии, а потом тремя-четырьмя волнами загонщиков навязать уставшим коням такой темп, что они просто падут от усталости, превратив грозных всадников в жалкое подобие воинов. Ведь ни один из них, с тех пор, как им исполнилось 5 лет, не делал и 200 шагов подряд». В голове Бури и Эрнака эти мысли мелькнули одновременно, и оба тут же поняли, что хочет сделать отчаянный мальчишка, рискующий своей жизнью ради них. «Если выживешь, я тебя щедро награжу», — просипел хан, горло которого было забито сухой пылью. Добрите отдали 2 колчана стрел, а отряд ушел в сторону, отрываясь понемногу от полукровок. Мальчишка остановил коня, наложил стрелу на лук, и уже через мгновение услышал обиженное ржание. Он попал. Добрята сделал еще три выстрела, смешав ряды нападающих. Они рассыпались цепью, а он пустился вскачь, выбивая на скаку одного коня за другим. Он за этот день не убил ни одного человека, в этом Добрята был совершенно уверен. В него тоже летели стрелы, и уже пара штук ткнулась в короткую кольчугу, что была надета под безрукавкой из козьей шкуры. Добрята зашипел от боли, когда трехлопастная стрела ударила его в спину. Больно. Еще несколько стрел ткнулось в кольчужную попону, которой был накрыт его конь, а одна чиркнула по остроконечному шлему, что был у него на голове. Отряд Маравен резко замедлился, потеряв десяток коней, а Добрята, что пустил своего коня в галоп, уже встал на узкой лесной дороге, взяв в ладонь пять стрел сразу. У него будет две четверти часа. Сначала он расстреляет тех, кто пойдет на него в лоб, потом они пустят кого-нибудь в обход через чащу. Тут нельзя замешкаться, иначе его пристрелят из кустов в упор, как куропатку. Затем он отойдет на тысячу шагов и снова подождет смельчаков, а потом повторит это еще раз и еще, а потом надо будет уходить, потому что у него просто закончатся стрелы. Но это будет уже не важно. Хан успеет уйти, и это именно, что нужно было Добрите. Как иначе попасть в ближний круг к высшей аварской знати? Нужно удивлять. И Добрята пустил веер стрел, безжалостно раня ни в чем не повинных коней. Князь будет доволен им, он был в этом абсолютно уверен. Глава 28. Июль 625 год от РХ. Новгород. Лето выдалось не жарким, да и весна порадовала дождями. Новые косы, сделанные мастером Максимом на государевой мануфактуре, в которой он был пайщиком, сотнями разошлись по славянским весям. Сочная трава собиралась в высокие стога, радуя глаз селян. Сколько раз пришлось бы раньше поклониться той траве, чтобы серпом такую гору сена нарезать. А ведь сейчас уборка началась, и счастливчики, получившие косы, свысока поглядывали на соседей, страдающих от лютой зависти. Это ж какое облегчение мастер Максим всему рабочему люду сделал, и не вымолвить. Старосты чуть не в драку лезли, чтобы те косы вперед других получить, но их пока больше десятка на волость не давали. Слишком мало было тех кос, хоть и работали кузнецы почти без сна, зарабатывая на неделю столько же, сколько за месяц раньше. По весям раздали и новые хомуты, которые позволили запрячь коней в саху или плуг, смотря что за почва была. Не возьмет тяжелый галлийский плуг пронизанную корнями лесную пашню, а вот там, где леса не было уже давно, его ножи поднимали толстые пласты нетронутой земли, обещая небывалый урожай. Масса скота, что пригнали из истребленных аварских родов, паслась на пару, удобряя его для будущего посева. Мужики, которые помнили голодные зимы, что были еще 10 лет назад, мяли в руках тугой колос и благодарили богов. А вот молодежь, что вошла в пору, уже и не ведала другой жизни, считая, что соль – это приправа для еды, а от тухлой рыбы вовсе воротила нос, брезгуя. Детишки, что живы остались благодаря той соли, уже подрастать начали и свадьбы играть, угрожая через три поколения превратить безбрежную лесную чащобу в гигантское пшеничное поле. Княгиня родила дочь, а князь, собрав всех ведунья и повитух, под угрозой самой лютой кары повелел им перед тем, как ребенка принимать, обмывать руки той вонючей дрянью, которой после перегонки через уголь и настаивания на травах в государевых кабаках торговали. Тетки плевались поначалу, но ослушаться не посмели. Князя тут почитали колдуном, и на такое смелости ни у кого не хватало. А уж когда бабы почти перестали от родильной горячки помирать, так и вовсе отпали все сомнения. Раз князь сказал той вонючей водой руки мыть, значит, будут мыть. Знать, так ему боги велели. Вот сама богиня Макаши велела, лично. Она в виде каменной девы теперь на капище стоит, и к ней на поклонение со всех славянских земель пошли, умножая и без того немалые доходы новгородских купцов. То одна баба понесла, когда той каменной деве помолилась, то другая легких родов попросила, и получила то, что хотела. Слухи один другого забористей понеслись по землям славян и германцев, породив для князя немалую головную боль. Ведь он решил понемногу христианство внедрять, раз уж у него целый епископ есть, а тут такая неожиданность. Если превратить Новгород в оплот язычества, то потом эту проблему пару столетий разгребать придется. И скорее всего, кровушка польется ручьем. А тут еще из Галлии привезли мраморную статую Исиды с младенцем-гором, которую объявили Девой Марией с Иисусом, а епископ Григорий верил, что никто ни о чем и не догадается, ведь отцы церкви вовсю заимствовали старинные праздники и обычаи, превратив египетскую Исиду в Деву Марию, день рождения бога Митры в Рождество, скотьего бога Велеса в Святого Власия, а Перуна в Илью Пророка. Учитывая разброты шатания, что были в то время в христианской церкви, все это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Ведь даже ислам, что со скоростью пожара несся по пескам Востока, не слишком сильно удивлял оригинальностью своих идей раздираемое религиозными противоречиями христианское сообщество. Ведь в нем были течения, которые отклонялись куда сильнее от никейских установлений, чем новомодные верования арабов. Каменщики, которые все, как один, были христианами, в рекордные сроки сложили небольшую церковь в периметре нового города, бросив почти законченную кладку крепостных стен. Это для них оказалось куда более важным, как и для других горожан, каждый из которых считал своим долгом принести камень, замесить раствор, или просто угостить хлебом тех, кто там трудился. Простое каменное здание не поражало архитектурными изысками. Обычный прямоугольник с двухскатной крышей, на которой был установлен крест, не могло себе позволить молодое княжество тратить много, да и епископ Григорий считал, что Бог он в сердце должен быть, а не в мертвых камнях церковных стен. И, видимо, Господь помог своей пастве, видя ее нешуточное рвение. Его Величество Хлотарь, найдя теплые угли на месте цветущего руана, заглянуть в гости так и не сподобился. Пока он собрал ополчение, пока дошел до разоренного города, его войско начало бунтовать. Ведь уже пора было убирать урожай, иначе зимой все они перемрут с голоду. Ему нужно будет выйти следующей весной, сразу же после мартовского поля, двинув войско в поход прямо с военного смотра. Но тут случилась незадача. Услужливые купцы, приехавшие из северных земель, принесли весть, что следующей целью разбойников данов будет город Бордо. Город этот находился в стороне, строго противоположной той, где жил ненавистный князь Вендов. А это значило, что никуда его величество Хлотарь не пойдет. У него, на радость новгородским горожанам, будет множество хлопот в своих собственных землях. А в княжьем тереме шло производственное совещание. Щуплый застенчивый парень с орлиным носом смотрел на знатнорика и слегка робел. Его звали Никифор, и он резал штемпели на монетном дворе столицы. До недавнего времени резал. В Нарикон прибыл совсем недавно, и окружающее удивляло его, и даже немного пугало, до того все было непривычно. Вроде и не обижал пока никто, да только ничего хорошего он от начальства никогда не видел. А сейчас, когда его, словно скотину бессловесную, или раба какого-то, запихнули на корабль и отправили в неведомые земли, и подавно, в княжеской горнице, помимо его светлости, сидел глава денежного приказа Сбыслав, глава земского приказа Лютый Николай, римлянин из Лугдунума, который недавно возглавил приказ ремесленный. Собственно, и приказ этот совсем недавно возник, когда большой боярин Люд с ног валиться начал, разбирая дрязги ткачей, кузнецов, колесников, бондарей, кожевников и прочих мастеров, не с тем числа. Молодой мужчина с бритым подбородком и длинными усами, сидевший во главе стола, протянул Никифору золотую монету. Монета была непривычно большой и красивой до того, что парень даже глаза зажмурил. «Сможешь так сделать?» – спросил его князь. «Что это?» От удивления Никифор ответил вопросом на вопрос и вжал голову в плечи, испугавшись собственной смелости. Римский Ауриус 14, ничуть не обиделся владыка здешних земель. На ней изображен император Луций Вер. Он правил лет 400 назад. «Господи Иисусе, красота ведь какая!» Восхищенно выдохнул мастер, а потом грустно вздохнул. «Никто на свете такого сделать больше не сможет, да и святые отцы не одобрят, грех это. Вон, демон нечестивый на обороте. Я епископа Григория попрошу», сдерживая смех, сказал князь, «он благословит». «Все равно не смогу», потерянно сказал мастер. «Не дал Господь мне такого таланта». «Понял», поморщился князь. «Ладно, можешь идти. Боярин Сбыслав тебе даст все, что для работы нужно. Зайдешь завтра, рисунок штемпеля обсудим». Мастер попятился из горницы, непрерывно кланяясь, а бояре удивленно смотрели на князя. На их лицах читался один и тот же вопрос. «А что за нужда у нас в таких мастерах? Или мы внезапно богаты стали?» Самослав, вздохнув, выложил на стол металлический брусок, который своим тусклым сероватым цветом притянул к себе все взгляды. Губы Николая зашептали молитву, а Сбыхой вовсе неприлично раскрыл рот. «Это то, что я думаю, государь». Боярин Сбыслав дал петуха, сразу став похож на взъерошенного мальчишку. «Оно самое», — кивнул Само, — «серебро из наших гор. Первый слиток гонец привез. Гаран уже там, охрану проверяет. Святой Мартин, помоги мне», — белыми губами прошептал Николай. «Да ведь его величество Хлотарь сюда со всей силой придет, если узнает. И Каган Наварский тоже, и даже король лангобардов Адилоральд тут же снова в разум войдет от таких вестей. А что делать?» — развел руками Само. «Волков боятся, в лес не ходить. Тут нет волков», — непонимающе посмотрел на князя Люд. «Они за стадами оленей и косулью шли. Им тут есть нечего. Забудь», — махнул рукой князь, который давным-давно потерял надежду быть понятым. «Это же теперь какая торговля пойдет?» — выдохнул Сбых. «Княже, да мы же, да ведь все купцы наши будут. А войску платить насколько легче теперь? Я же с ума сходил, пока ключники соль отмеряли, да мех считали. А шкурки разные все. Зимние есть и летние, с целыми лапами и без, есть и молью утраченные. Да я не знаю теперь, каких богов молить. Владыка, кто из богов у нас по денежным делам, а я ему богатые жертвы принесу». «Велес», подумав, ответил князь, «больше некому». «Николай чудотворец, сознанием дела», ответил христианин Николай, «небесный покровитель мой, все торговцы ему молятся». «Вот как», задумался князь, «Велес и Николай, чудотворец, значит, кто у нас еще на сегодня?» «Мастер, который орудия разные делает», — оживился Николай. «Скорпионы, баллисты разные, зови», — кивнул князь, а когда невысокий грек с обширной лысиной склонился в поклоне, озадачил его вопросом. «А скажи, мастер, сможешь сделать оружие, которое будет похоже на баллисту, только маленькую, чтобы мог воин-пехотинец стрелять?» «А-а», — растерялся мастер, «а зачем? В древности делали гастрофеты, а сейчас иногда богачи заказывают хиробаллисты для охоты. На войне от них толку немного. Лук скорострельность намного выше имеет, для простой пехоты вполне достаточно. У ручной баллисты выстрел, правда, куда мощнее, но их почти не делают. Уж очень дорого она стоит, а всего-то и достоинств, что из нее любая деревенщина может воина в доспехе убить, и то, если попадет. А если не попадет, то эту деревенщину зарубит тут же, ведь перезарядка у такой баллисты очень медленная. Никому эта игрушка не нужна, баловство это. Я, пожалуй, купил бы себе такой, сказал после недолгих раздумий Сбых, и плевать, что дорого, не дороже жизни. Я, наверное, тоже, поддержал его Николай, тоже не отличающийся героическими пропорциями. Жить захочешь, раскошелишься. Вот видишь, развел руками Само. Нужная в хозяйстве вещь, оказывается. Первый образец мне покажешь. Мы с тобой обсудим, как его заряжать будем. Ты про козью ногу что-нибудь знаешь? Нет? Ну, так я тебе сейчас расскажу. Через 2 недели. Новгород. Мастер Никифор, рабея, выложил перед князем плод своего труда. На его лице было написано нешуточное волнение и гордость. Шутка ли, первую монету в государстве сделал. Самослав, взяв в руки металлическую чешуйку размером с ноготь, замер в тоскливом недоумении. «Что это за дерьмо?» — спросил он у мастера, который чуть не потерял сознание от ужаса. «И что это за жуткая рожа на монете? Только не говори, что это я, иначе мне сейчас плохо станет». «Это вы, ваша светлость», — просипел мастер, который чувствовал себя так, словно на него вылили ушат ледяной воды. От гордости за хорошо сделанную работу не осталось и следа. «Не получить бы плетей. Я что, такой урод, по-твоему?» — озадаченно спросил князь. «Людмила». Никифор торопливо склонился, когда княгиня пришла с кухни, одетая в простой сарафан, подпоясанный узорным поясом. «Вот скажи», — спросил Самослав, протягивая ей монету. «Это на меня похоже? Это на болотную кикимору похоже?» — сказала княгиня после недолгого раздумья. «Можно я эту страсть себе возьму, а то княжич Святослав все интересуется, как настоящая кикимора выглядит. Мне теперь куда легче ему это объяснить будет». «Но, ваша светлость», — мастер был бледнее полотна, — «даже сам Август, и Августа, никто не может на монете настоящие портреты резать. Нет таких мастеров больше». «Ну ладно», — вздохнул Самослав, — «тогда давай совсем без портрета. Лучше уж никак, чем так. У Батильды, новой служанки, что недавно из Кёльна привели, сын есть», — сказала вдруг княгиня. «Он из дерева ножичком таких зверюшек вырезает, просто загляденье. Как живые прямо». «Да», — задумался князь и обратился к Никифору. «В ученики возьмешь этого мальца. Ты будешь старшим на монетном дворе, а он вместо тебя будет штемпели для монет резать. А пока изобрази на одной стороне римскую цифру 1, а на другой воина на коне, который поражает змея. С такой задачей справишься? С такой справлюсь. Мастер Никифор проглотил непослушный комок в горле. Ваша светлость, вы же язычник. Неужто повелите святого Георгия на монете изобразить? Иди, делай, что сказано. В глазах князя плеснулся смех, и мастер удалился, кланяясь, как заведенный. На его лице было написано неописуемое удивление. «А зачем ты этого Георгия хочешь на своей монете выбить?» Нахмурилась Людмила. Она, как и все женщины славян, истово почитала Макаш, женское божество. «Это не я сказал, что это святой Георгий», — рассмеялся князь. «Это он сам. Христиане будут считать, что это их святой, а на самом деле это бог Яровит с копьем. И всем хорошо». Вот как, между бровей княгини залегла складка. И что в этом хорошего? Вроде как обман получается. А кого я обманываю? Задал ей вопрос муж. Я никому ничего говорить не буду. Воины увидят на монете бога Яровита, а христиане – святого Георгия. Вот сколько у нас христиан в городе, да больше половины, пожала плечами Людмила. А купцы откуда едут? Продолжил князь. Из христианских земель. Будут они монету в руки брать, если на ней Яровит или Перун изображены будут, думаю, возьмут, сказала после недолгого раздумья княгиня. Ежели монета из хорошего серебра будет, купцы ее возьмут, даже если на ней сам сатана будет выбит. Хаем, задумался князь, тут ты права, конечно, но, если на монете христианский, по их мнению, святой будет изображен, то такую монету они возьмут куда охотнее. Согласна? «Пойду я», — с непроницаемым лицом сказала княгиня. Умело что-то раскричалась у нянек. «Надо покормить ее. Что-то я не то делаю», — сжал виски руками Самослав, когда его супруга ушла, изо всех сил хлопнув на прощание дверью. «Если против даже жена, которая обычно мне слова поперек не говорит, значит, тут что-то не так, эй!» — крикнул он. А когда в двери появилась курносая физиономия служанки, приказал: «Епископа Григория ко мне позовите». Его преосвященство вплыл в горницу, благоухая запахом нового сорта настойки. Григорий больше не злоупотреблял, но его глубочайшие познания в предмете, колоссальный опыт и тонкий вкус были по-прежнему востребованы на рождающейся алкогольной промышленностью княжества. Епископ был в прекрасном расположении духа. Его теперь, словно родовую знать, именовали владыка, и он набирал авторитет не по дням, а по часам. «Посмотри», — протянул ему монету Самослав. «Прекрасная работа», — восхитится Григорий. «Королевские ювелиры Абба и Лигия умрут от зависти. У них король-хлотарь куда хуже выходит». «Да», — несказанно удивился Самослав. «А Людмила вот говорит, что эта морда на кикимору похожа». «На кикимору?» — как-то по-новому посмотрел на монету Григорий. «Действительно, народ у нас во тьме язычества пребывает. Не приведи Господь, еще смеяться начнут». «Нет, ну ты посмотри, какой нос дурацкий получился. Я предложил всадника с копьем изобразить», — пояснил князь. «Тогда христиане будут думать, что это святой Георгий, а язычники, что это бог Яровит. А жена моя считает, что я над богами насмехаюсь». Так дверью хлопнула, что чуть терем не развалила. «Княгиня?» — поразился Григорий. «Дверью хлопнула? Наша княгиня или еще какая-то? Тогда хорошенько подумать надо. Если даже она разозлилась, то остальные могут и вовсе за топоры взяться. Хотя идея хорошая, одобряю. Может, звезду на монете изобразить?» С надеждой спросил Самослав. «Нельзя», — отрезал Григорий. «Пентаграмма адская, метка сатаны и символ еретиков-гностиков. Ты же не хочешь, чтобы твою монету сразу в слитки переплавляли перед тем, как в Галлию везти? Там за такое от церкви мигом отлучат». Разговор зашел в тупик, и никаких новых мыслей никто из собеседников не родил. «Оставляй всадника, княже», — согласился Григорий, — «так гораздо лучше будет. А еще надо на монете год выпуска указывать, как старые императоры делали. А про святого Георгия и Яровита подумать нужно. У господа и слуг его бесчисленное множество имен. Ты, князь, победы на поле боя одерживай, а я душами людскими займусь. Там еще, ой, как много работы, лет на 100 вперед хватит. И кстати, я недавно читал труды святого Дионисия Малого. Он предлагает от Рождества Христова календарь вести. Уж больно у ромеев лето исчисление неудобное 15. Григорий ушел, а Самослав пошел в спальню, где обнял беззвучно рыдающую жену. Она прильнула к нему и подняла залитые слезами васильковые глаза. «Я уже давно поняла все», — прошептала она, всхлипывая. «Не будет старых богов скоро. Ты в ромейскую веру нас привести хочешь. Я же не дура, вижу, что вокруг происходит. Даже Любава, и та в церковь молиться бегает. Ее муж грек с толку сбивает. «Не плачь, любовь моя», — Самослав прижал жену. «Так надо, если не сделать этого, сомнут нас. Не сейчас, так потом, не нас, так наших внуков. Старые боги слабеют понемногу, нам больше не по пути с ними. За тебя боюсь, само», — посмотрела на него жена заплаканными глазами. «За детей наших боюсь, не спасет нас твой Христос. Он ведь даже самого себя спасти не смог. Что люди скажут, когда князь от своих богов отречется?» «Скажут: на Бога надейся, а сам не плашай», — вдруг задорно подмигнул ей муж. «Я не буду делать глупостей, обещаю. Это случится ровно тогда, когда будет нужно, и не минутой раньше». Глава 29. «Как там тебя звать, Елефири?» — обратился Самослав к мастеру, который принес ему на осмотр ручную баллисту. «Елефири, ты меня внимательно слушал, когда я тебе объяснял, что сделать-то нужно. Это хиробаллиста, ваша светлость», — робко сказал мастер. «А из того, что вы говорили, я мало что понял. Я такого и не делал никогда. И я даже не слышал, чтобы кто-нибудь что-то подобное делал. А вот эти трубки зачем?» — спросил Само, обозревая громоздкий агрегат, который очень отдаленно напоминал знакомый ему по фильмам арбалет. Но именно, что напоминал, сходство было минимальным. Особенно удивляли два поставленных вертикально бронзовых цилиндра, высотой в две ладони, рядом с которыми крепились палки, которые, видимо, исполняли роль плеча лука. «В этих цилиндрах смотанные пучки жил, ваша светлость», — немело пояснил мастер. «Жилы отсыреть могут, а тогда их натяжение сильно ослабевает. Эти цилиндры их от влаги защищают». «Жилы, натяжение?» — изумлению князя не было предела. «Да эта дрянь тяжелая, как ведро воды. Как из нее стрелять-то? Тренога нужна специальная, ваша светлость», — пояснил мастер. «Иначе никак. Эти стрелометы обычно на башнях городов ставят». «Да чтоб тебя!» — расстроенно сказал Само и крикнул: «Людмила, пусть мастера у Данака мне позовут, того, который луки делает. 3 листа пергамента мне и до завтра не пускать никого. И еще, настойки новой принесите, той, которая от владыки Григория пахла. Я чую, тут разговор долгий будет». Разговор и впрямь затянулся далеко за полночь, а утром, когда князь пробудился от первого луча солнца, которое ласково коснулось его лица, он не сразу понял, где находится. Не привык еще. Новые княжеские палаты, что расположились в городской цитадели, выглядели крайне непривычно. Из камня тут домов еще не строили, Самослав был первым. Да и крыша из глиняной черепицы тоже была в новинку, моментально породив в местных богачах желание иметь точно такую же. Крыши из камыша и соломы загорались от малейшей искры, а возросшее благосостояние бояр быстро искоренило наплевательское отношение к собственному жилью. Теперь это была не курная землянка с глиняным очагом, а справный терем, под завязку набитый всяческим добром. Потому и потерять в огне все, что было нажито непосильным трудом, не хотелось никому. Самослав благоразумно забрал в личную собственность бросовую землю, где во враге обнаружился выход отличной глины, которая и пошла в работу. Из нее же начали делать кирпич, из которого он самолично сложил в собственном доме первую в этом мире печь-голландку, заслужив уважительные взгляды мастеров. Дедова наука не прошла даром. Правда, с печными дверцами кузнецам повозиться пришлось, но и эту проблему худо-бедно решили. В неимоверном множестве забот князь Самослав уже и забывать стал, какие земли ему принадлежат, какие доли у него в мануфактурах, сколько и куда вложено денег. До того он оброс всякой собственностью, что, по примеру, взятому из каких-то немыслимо давно прочитанных книг, организовал приказ Большого дворца, начальником которого поставил госпожу Любаву, объект всеобщей ненависти и зависти одновременно. Дело со скрипом двинулось, и не прошло и месяца, как он читал отчет о своем движимом, недвижимом и даже живом имуществе, и доходах от него, сведенные в аккуратные таблицы, с дебетом и кредитом. Самослав крутил головой от удивления. Он и не подозревал, что настолько богат. Одних рабов почти 2000 душ. Они были посажены на землю и платили оброк зерном, что шло на пропитание войска. Земли, на которых они жили, принадлежали княжеской семье лично. Доли в кузнечных, ткацких, оружейных мануфактурах, большой торг, серебряные и соляные копи, железная руда, кабаки и постоялые дворы, торговые пошлины, подати от родовичей. И теперь вот кирпичный заводик, на котором командовал один из сотников, потерявший в бою руку. Огромные потоки зерна, меха, золота и соли двигались в каком-то бесконечном безумном танце, порождая этим движением все новые и новые капиталы. А, вдобавок ко всему, только княжеская казна в этих землях имела право выдавать займы. Ростовщичество князь объявил вне закона, вызвав этим решением зубовный скрежет собственных бояр и стремительно богатеющих торговцев, и даже несколько делегаций иудейских купцов, что приехали сюда из Бургундии с крайне заманчивыми предложениями, уехали восвояси несолоно хлебавши. Князь был непреклонен, ни к чему ему такие конкуренты. И вот теперь его светлость Самослав, к собственному изумлению, узнал, что именно эта статья дохода является основной в бюджете княжества, а вовсе не соль. Вот так сюрприз. Это ж теперь надо настоящий банк делать, растерянно сказал он сам себе. Основы бухгалтерского учета, которые он донес до своих помощников, были взяты в работу тут же. К его удивлению, и Любава, и Збыслав уловили смысл двойной записи моментально, и теперь щебетали между собой на каком-то непонятном для непосвященных наречии, изобиловавшим словами, вроде проценты по кредиту, отрицательная сальдо, дебиторка и даже лизинг, когда речь шла о кораблях, проданных Ярлу и Инару. А ведь он их сам этому научил. Оба финансиста княжества стояли теперь перед ним, держа в руках свитки немалой длины. «Государь», — сказала Любава, которая уже ничем не напоминала забитую сироту из глухой дулипской деревни. Уверенный взгляд сильной женщины приводил в бессильную ярость жупанов и старост, но сделать с ней они ничего не могли. Вес госпожи Любавы в княжестве был ничуть не меньше, чем вес ее мужа. Он в ней души не чаял, ведь имущество их семьи тоже находилось под ее неусыпным контролем, сделав боярина Деметрия одним из богатейших людей в этих землях, да и в соседних землях тоже, пожалуй. Нищий когда-то воякой представить не мог, что будет настолько богат, ведь деньги всегда уходили из его рук, словно вода. А потому Деметрий свою жену любил, ценил и даже немного побаивался. Его доля в добыче была очень весомой, и вся она, попадая в цепкие руки Любавы, превращалась в золото, серебро, мастерские и новых рабов, которые начинали платить оброк, умножая капиталы и без того неприлично богатой семьи. Единственная дочь Любавы и Деметрия была самой завидной невестой княжества, и очередь претендентов на руку двухлетней девчонки была длиной в римскую милю. Удивительно, но всеобщая ненависть к ее матери этому никак не мешала. «Государь», — сказала Любава, — «я провела инвентаризацию вашего имущества, доходов и расходов, и выявила должников. Выяснилось, что вам изрядно недоплачивают». «Мне», — изумился князь, — «недоплачивают мне, и кто у нас такой отважный?» «Да все до единого», — спокойно ответила Любава, глядя ему прямо в глаза. «Все мануфактуры, где ваша светлость является пайщиком, в княжескую казну платят меньше, чем положено. Думается мне, что остальные деньги ваши компаньоны по карманам рассовывают. И что теперь делать будем?» — с изумлением спросил Само. Он как-то замотался совсем, и проверять учет там, где никакого учета в помине не было, был просто не в состоянии. «Я посчитала объем поступившего сырья, государь», — продолжила Любава, «и выяснила, что его на мануфактуры поступает куда больше, чем нужно. Я вызвала управляющих на беседу. Все поняли, особенно, когда я намекнула, что проверки будут постоянными, а следующими, с кем им беседовать придется, будет большой боярин Гаран. И что, они заплатили?» С веселым недоумением спросил князь. У него в голове все это не укладывалось. «Заплатили», — с каменным лицом сказала Любава. «Вот список собранных недоимок. А вот список того, что нам еще предстоит с них получить. Итог внизу. А ниже цифра в рамейских солидах, которая должна будет каждый год в вашу казну приходить. И это, если выработка останется на сегодняшнем уровне. Если начнут больше производить, то и прибыль ваша возрастет. Молнию Перуна мне в задницу», — изумленно произнес князь, когда прочитал свиток. «Да на такие деньжищи я смогу еще две тагмы содержать. Деметрий где? Он сейчас придет, государь», — не изменившись в лице, сказала Любава. «Я позволила себе его сюда позвать. У нас большая война на носу, а значит, другого применения этим деньгам и быть не может». «Да что бы я без вас делал», — бормотал Само, прокручивая свиток, исписанный убористым почерком Любавы. «С ума сойти, вот ведь народ. Нет, точно надо было в мезозой проваливаться, может, там по-другому было бы. Ну, ничего не меняется, боятся и воруют. Их вешаешь, а они все равно воруют. А ведь этих не повесишь. Я без них сам повешусь, пожалуй. «Вызывали, государь», — в двери показалась чернявая голова командующего Деметрия. «Гонец от вас был, заходи», — широко махнул рукой Само. «Мы тут внезапно разбогатели, Деметрий. Спасибо твоей жене, надо еще две тагмы набирать. Платить будем серебряной монетой и солью. Мы можем себе это позволить, оказывается. Однако», — крякнул Деметрий, опустившись на стул. Он был одет в шелковую рубаху и нарядный плащ, с колотой золотой фибулой. «Это серьезно. Берем парней только из Харутан, или из новых земель тоже. Любых славян бери», — сказал после раздумья князь. «Неважно, из какого племени, иначе недовольство в новых жупанствах пойдет. За 15 лет службы такой воин и вовсе забудет про свой род. Все равно он из родной веси в изгой уходит. Что по условиям сказать? Воины волнуются, князь. Им ясность нужна», — прямо спросил Деметрий. «С тех пор, как Даном надел земли был обещан, в умах брожение идет. Многие недовольны. Говорят, несправедливо это». «Ты прав», — ответил, подумав, «Само. Условия такие. Еда, доспех и оружие — мои. Сломанное и потерянное покупают сами, на государственной мануфактуре. В год 4 соли до жалования и доля в добыче. Срок службы – 15 лет. При увольнении – 3 манса доброй пашни в землях новых племен. Мы их там прямо сотнями расселять будем. Если воин увечий получит и срок не выслужит, то пойдет на княжескую службу. Подыщем ему дело. Точно только 2 тагмы набирать будем?» – почесал затылок Деметрий. «Может, сразу 5, от желающих отбоя не будет. Денег не хватит», — с сожалением сказал князь. «Ты забыл, что у нас еще конные турмы 16 в Моравии тренируются. Они тоже недешево обходятся. Бери самых лучших парней и гоняй их до 7-го пота». «Все сделаю», — кивнул Деметрий. «Завтра же всем старостам эстафету пошлю, чтобы охочих ребят присылали. Думаю я, нужно тагмы до 500 увеличить, государь, так у нас 2000 справной пехоты будет. Вытянем». Самослав вопросительно посмотрел на Любаву и Избыха, которые начали совещаться между собой, перебрасываясь цифрами таможенных сборов, урожая полбы и уловом рыбы. «С трудом, но вытянем, государь», — сказал вскоре Избыслав. «А вот через пару лет, когда чеканку монеты наладим, то вытянем легко. Думается нам, до 5000 регулярного войска прокормим». 5000 — это хорошо», — задумался Само. «Среди славянских племен у нас соперников не будет, только Каган, король Хлотари Лангобарды, те и 20, и 30 тысяч войска выставит. Так то не войско, а ополчение из хуторян», — презрительно возразил Деметрий. «У нас таких вояк в каждой весе по десятку». «Не скажи», — возразил Само, — «франки с добрым оружием на войну приходят, и бойцы они отчаянные. Смерти не боятся, отступление позором считают, не стоит их недооценивать. А уж конница лангобардов нас и вовсе в порошок сотрет. Там катафрактов одних около 2000. Вспомни, как их король Лаутери 20 герцогов франков расколотил. Ведь едва десятая часть из того войска обратно домой вернулась». «Да», — уныло кивнул Деметрий. «Конница у лангобардов отменная. Они войско экзарха Равенны в позапрошлом году просто растоптали. Хорошо хоть, города толком брать не умеют и между собой собачаться без остановки. В сиротской сотне уже человек 40 в нужный возраст вошли», — напомнил князь. «Там парни обучены, да еще и грамотные, в придачу ко всему». «Да, помню», — кивнул Деметрий. «Пару-тройку лет послужат, и готовые десятники будут. Устав знают, караул могут нести, оружием владеют. Их в первую очередь возьму. Пойду я, государь. Задача понятна, к следующей весне еще 2 тагмы развернем». И он вышел, улыбнувшись жене, которая смотрела на него с немым обожанием. Удивительная пара, смуглый горбоносый грек с Сицилии и худощавая славянская девчонка с льняными волосами. Они были совершенно не похожи друг на друга, но жили душа в душу, почти не ссорясь. «Давайте продолжим», — сказал Самослав. «Тебе, Збыслав, необходимо будет чеканку новой монеты наладить. Я думаю, для начала нам нужно сделать что-то вроде рамейской гексаграммы, которая 1/12 соли достоит, только что-то поприличнее на вид, не такое уродство». «Да, государь», — кивнул Збыслав. «Но 6 скрупулов 17 серебра — это для крупных покупок. Для купцов подойдет прекрасно, а вот для того, чтобы в кабаке рассчитаться, не годится, слишком крупная монета будет. Нужно чеканить деньги половинного веса, и даже четвертушки, и с разными рисунками, народ-то у нас неграмотный, а лучше и вовсе разных форм, и сразу с дырками. Думаешь, на себе носить будут?» — задумчиво спросил князь, вспоминая традицию ношения маниста в истории своей бывшей родины. конечно, будут. Синхронно кивнули Сбых и Любава. И еще перед соседями похваляться начнут, на чьих дочерях и женах больше денег висит. Это же готовое приданное. А для крупных платежей что будем использовать? Спросил князь, уже имея в голове готовый ответ. Слитки будем использовать, ответил Сбыслав, которые по цене рамейскому солиду будут равны. Я монету такого размера даже представить себе не могу. Она же с ладонь размером будет. Задача была непростой. 82 грамма серебра, которые соответствовали по стоимости константинопольской намисме, бесспорному эталону среди всех валют и, впрямь, были тяжеловаты для одной монеты. А вот, если разделить ее на три, то, как раз получается обычный петровский рубль. У Николая Семеновича был когда-то такой, он 28 граммов весил. Да, это и, правда, слишком много. Надо монету в треть солида чеканить, сказал Самослав. Она будет франскому тремиссу равна. На ней изобразим щит и меч. Назовем эту монету рубль. А почему рубль? Озадаченно спросил Сбыслав. Потому что его все равно на куски рубить будут, со знанием дела пояснила Любава. Это ж можно целую овцу купить, и еще немного останется. Вот увидишь, станут обрубками расплачиваться, если мелкой монеты в достатке не будет. А вот корову очень удобно покупать, ровно 9 рублей. И все штрафы будем собирать в новой монете, с робким предвкушением сказал почтенный глава денежного приказа. Ни мехом, ни солью и ни быками. Мне эти шкурки проклятые снятся уже, и воинам платить ровно рубль в месяц, не больше и не меньше. Велес, благослови нас. Радость-то, какая? Это не все, махнул рукой Самослав. Нужно разменную монету сделать. 100 мелких монет из меди будут равны 1 рублю. А почему 100, государь? На лицах финансистов было написано неописуемое удивление. Так же не делает никто. Весь счет идет кратно 3 дюжинам. Странно это, хотя, считать куда легче будет. 10 копеек, гривенник, 25 копеек, четвертак, который рамейской гексаграмме равен будет. Эти монеты из серебра отчеканим, продолжил князь свою мысль. Вот их с дырками и делайте, пусть население радуется. Новые деньги из меди будут называться копейками, продолжил князь. На них всадник с копьем будет изображен, который змея поражает. Святой Георгий, поразилась Любава, которая уже давно крестилась и частенько захаживала в церковь вместе с мужем. «Бог явит», — понимающе спросил Сбыслав. «Воинам понравится. Только, государь, надо полкопейки делать и даже четверть. Четверть копейки будет миска каши стоить, или стакан выпивки в кабаке». «Да, наверное», — протянул князь, оценив стоимость товаров в собственном княжестве. «Тогда монета в полкопейки будет называться грош, а четверть — полушкой. Только рисунок разный нужно сделать, иначе народ путаться начнет. И не тяни с этим, там мастер Никифор уже к работе готов. Тут у меня, государь, одна неплохая мысль возникла», — продолжил Сбыслав. «А мы можем новые деньги на четверть легче сделать, чем само серебро будет стоить. Это ж какие деньги казна сэкономит». «Конечно можно», — улыбнулся князь. «И даже нужно, только на 1/10, а не на четверть. И не вес снижать, а пробу металла. Иначе тут же начнут фальшивую монету бить, а потом на торг нести. И в жадности тоже нужно знать меру, Сбыслав».